Глава 21. Ай, какого? Встречаю Серого с размаху, от которого под пальцами что-то знатно хрустит. Привет, Сережка, как дела? Сволочь сразу падает, держась за разбитый кровоточащий нос. Бакир, ты охренел? Это ты, сука, охренел. Хватаю щенка за кофту, заставляя посмотреть в глаза. Ты чё, падла, совсем попутал? Или я тебе мало плачу? Ты что, о чем ты, брат? Какой я тебе брат? Ты какого хуя малую прессовал? Что за сказки с казной? Нахрена зарплату ее отобрал? Да ты чё, я никогда. Врет она все. Бакир, да ладно тебе? Отпускаю этого урода, жалея, что потратил на него столько времени. Надо было Серого не подбирать, так бы и дальше шатался по улицам, выбивая бабло у прохожих. Иди отсюда! Бакир, да я отдам все. Это же шутка была просто. Ну не надо. Я никому не даю второго шанса. И ты свой уже проебал. Ты обворовал моего сотрудника за моей спиной, прикрываясь моим же именем. Чтобы я не видел тебя здесь больше. Сука, я запомню это, слышишь? Вытирая льющуюся кровь из носа, бубнит Серый. Иди отсюда, пока я не прострелил тебе башку! Сажусь в кресло и достаю квитанции на коммуналку Ангела. Ее бы тоже вычитать за дурость. Да только она и так уже лежит больная, дура малолетняя. Достаю телефон. Звоню в службу опеки. Надоели мне эти ее страхи, вечные про детдом.